Глава 34. Дома Рустам переоделся в домашние брюки и футболку. Он бы с огромным удовольствием заставил бы и Марусю нарядиться в его шмотки. Слишком уж нравилось мужчине то, как уютно и сексуально выглядит девчонка в его одежде. Пахнет им. Принадлежит ему от макушки, с собранным и торчащим в разные стороны пучком, до крохотных пальчиков на миниатюрных ножках. Но решил, что лишний раз не стоит провоцировать отца Маруси. Потому что и без того нагашего крыла. Рус едва сдерживался, чтобы не накинуться на Марусю, но видел, что малышка нервничает из-за грядущего приезда родителей. А потому не лез со своими хотелками. Признаться, Нагашев не особо переживал из-за того, что зверь узнал о них с Марусей раньше отведенных и обещанных Семеном 3 дней. Рано или поздно это должно было произойти. А к их встрече с Алексеем Сергеевичем он подготовился. Возможно, даже лучше, что разговор состоится здесь, в его квартире, на его территории. А не там, где Рустама могли пнуть в зашей даже без повода. Но не сказать, что грядущая встреча совсем уж оставляла мужчину равнодушным. У Руса было много вопросов. В том числе и таких, на которые Рус ответы знал. Но все они могли как сыграть Русу на руку, так и окунуть его мордой в дерьмо. К примеру, не исключено, что зверь выдвинет ультиматум дочери. И что тогда? Кого выберет Маруся? Мужчину, который отобрал у нее невинность, прилип к ней как клещ и не планирует отпускать даже на метр от себя? Или отца, который всю жизнь заботился о своем ребенке, подарил ему жизнь и отцовскую любовь? Русу катастрофически не хватало времени. Возможно, именно тех 2 дней. За этот срок Рустаму удалось бы посильнее привязать Маруську к себе, намертво. Чтобы у нее и сомнений не возникло в отношении Рустама. А так? В душе настойчиво скреблось беспокойство. Русу было не впервой отхватить по морде от сильного соперника. А в том, что зверь по-прежнему способен устроить Нагашеву приличный сотряс, сомнений не было. Да это ведь пустяк. На Русе все заживает, как на собаке. А вот если Маруся решит уйти от него, выдержит ли он? Нагашев даже не хотел думать в таком направлении. Перед ним стояла задача охренительной важности. Как убедить серьезного мужика доверить ему, Русу, свою дочь? Рус бы не доверил. Факт. Будь там хоть 100 раз любовь. А Нагашев прекрасно знал, что у зверя железный характер и стальные принципы. Рустам не заметил, что сосредоточенно перебирает хрупкие пальцы на девичьей ладони, склонившись над ней, как скряга над сундуком с золотом. Возможно, он даже напугал Марусю своими действиями. Но и перестать не мог. Не касаться ее, как не дышать. Рустам не мог сделать ни первого, ни второго. «Давай я сама с ним поговорю», — нахмурилась Маруся, видя, как сильно обеспокоен ее парень. Рустам вскинул на нее взгляд из-под лобья, нахмурился. «Обижаешь, малыш», — поджал губы Рус. «Разве плохо меня знаешь? Не привык я бегать от проблем». Маруся торопливо перебралась к Рустаму на колени, обняла его крепко-крепко за шею. «Действительно», — глупость сморозила. «Прости, нет, конечно, нет, ты не такой», — жарко зашептала Маруська, поглаживая кончиками пальцев виски, скулы, щеки мужчины. «Просто не могу я спокойно смотреть, когда моего любимого человека избивают. А он ведь будет, я уверена». Рустама отпустила. Зря она это только что сказала. Зря. Его же теперь окончательно накроет дикой жаждой. А нельзя, черт раздери. Заверен, где-то рядом, совсем скоро будет здесь. Еще и злой, как сам дьявол, потому что Маруся сказала матери, где они сейчас находятся. У Нагашева дома. И это труба. Рус не мог думать ни о чем, кроме как о Марусе в его руках. Мужчина видел, как только что случайно расстегнулась пуговка на мягкой девичьей рубашке. За тканью черное белье. Ничего сверхъестественного. Простая тряпка даже без рисунка или кружева. А вышибала Русу весь мозг диким контрастом с молочной кожей груди. Не смог Рус больше терпеть. Качнулся вперед, перехватил малышку, развел податливые бедра и усадил на себя. Был готов и от одежды избавиться, и плевать на все вокруг. И, кажется, Маруся не возражала. Тихонько застонала, когда через слои одежды ощутила напряженный член. Рус приник к приоткрытым губам в жадном поцелуе. Дыхание девчонки обжигало его так, будто Нагашев рухнул в жерло действующего вулкана. Плавился от сладкого вкуса на языке, от нежных касаний хрупких пальцев, от того, как крепко и ладно Маруся обхватила его талию ногами и скрестила их за спиной. «Я тебя никому не отдам, малыш», — бормотал Рустам, вжимаясь в манящую жаром промежность своим каменным стояком. А Маруся лишь усугубляла ситуацию. Терлась о Руса, постановала, будто уговаривала дать ей так необходимую сейчас разрядку. В дверь позвонили. Рустам чертыхнулся. Втянул воздух носом, упираясь лбом в Маруси на плечо. Сцепил зубы до скрежета. ты только не вмешивайся, хорошо?» — отрывисто произнес Рус, саживая девчонку с себя на диван. «Если даже по касательной тебя, я ж сдохну, малыш». Маруся хотела было растаять от такого признания. Потому что пусть Рус и не произнес ни разу заветного «я тебя люблю», но подобными фразами четко давал понять свои чувства. Хотела бы, да не могла порадоваться. Ее трясло от того, что отец так быстро приехал. И даже возбуждение и страсть отступили на второй план. Главное — выстоять в разговоре с родителями. И Маруся очень надеялась, что мама все-таки примет их с Рустамом сторону.